Глава 29. По мере того, как приближался конец ноября, Исао все больше одолевало желание сообщить Макико Кито о том, что они расстаются навсегда. Он совсем перестал с ней видеться. С одной стороны, он был очень занят, обстановка постоянно менялась, и у него не было ни свободного времени, ни душевных сил. С другой, он боялся, что, расставаясь с ней навсегда, прощаясь перед смертью, он преодолеет свою застенчивость и в крайнем напряжении сил даст волю чувствам. Его больше прельщала мысль умереть без встречи, но это значило бы не выполнить своего долга. Более того, он осознавал, что все его товарищи отправляются на смерть с частичкой божественной лилии на теле, цветами, которые дала им Макико. Она была жрицей, богиней их священной войны. Войны с заглавной буквы белой лилии. Исао был просто обязан от имени всех нанести прощальный визит. Эти раздумья придали ему храбрости. Он содрогался при мысли о том, что, придя без предупреждения, может не застать Макико дома. Идти во второй раз прощаться. Он не мог даже думать об этом. Ночью в прихожей. Дальше он не пойдет. Перед Исао в последний раз должно явиться ее прекрасное лицо. Днем, отступив от своих привычек, чувствуя, что одно это уже угрожает его спокойствию, Исао набрал номер, желая убедиться, дома Макико или нет. Случайно в этот день доставили устриц, и он решился пойти якобы для того, чтобы отнести подарок. Бывший ученик отца, вернувшись домой в Хиросиму, каждый год посылал им бочонок устриц, и вполне естественным было, что мать отправила его с устрицами к Кито, в семье которого были так внимательны к ее сыну. Вот она, счастливая случайность. В школьной форме, обутый в гетто, Исао вышел из дома, повесив на руку маленький бочонок. Время ужина уже давно прошло. Спешить было некуда. Исао злил этот бочонок с устрицами. Он понимал всю его несообразность ситуации прощального визита человека, который отправляется на смерть. В раскачивающемся на ходу бочонке плескалась вода, и казалось, что это волны короткими языками лижут скалу. Чудилось, будто море затолкали в тесную темень, и оно начинает протухать. Этой привычной дорогой он идет, наверное, в последний раз. Прощальный взгляд на 36 ступенек каменной лестницы, по которой столько раз поднимался. Ветра не было, и когда в пронизывающем ночном холоде он преодолел падающую, словно водопад, лестницу, ему неожиданно захотелось оглянуться. На южном склоне у дома Кито тянулись вверх три пальмы. В волокнах их стволов запутались зимние звезды. В домиках внизу света почти не было, но на торговой улице у остановки Хакусан фонари под крышами горели ярко. Самого трамвая видно не было, однако его звуки разносились в вечернем воздухе, словно кто-то пытался выдвинуть ящик из старого стола. Спокойный, привычный вид. Как все это далеко от льющейся крови и смерти. О той жизни, которая будет продолжаться и после его смерти, говорило все. Закрытые ставни, рамы для сушки белья, тщательно расставленные горшки с крошечными деревцами. Эти люди не поймут его смерти. Исао был убежден, что волнение, которое поднимет он и его товарищи, не потревожит их сон. Он вошел в ворота дома Кито, нажал кнопку звонка у входа, Макико сразу открыла дверь, словно ожидала в прихожей. Раньше он снял бы обувь и вошел в дом, но если он войдет, разговор затянется, и чувства могут выйти наружу. Исао, вручая бочонок, сказал: «Мать просила передать. Тут немного устриц из Хиросимы вам в подарок». «Спасибо. Это такая редкость. Ну, заходи». «Сегодня я только за этим». «Почему?» «Занятий много. Ерунда. Ты не из тех, кто вечно занимается». Макико, удерживая его, вошла в комнату. Послышался голос генерала: «Скажи, чтобы вошел». Исао прикрыл глаза. Ему хотелось запечатлеть в сердце облик стоявшей перед ним Макико, перенести, не повредив, в свою душу это чудное улыбающееся лицо с белой кожей, но чем больше ему этого хотелось, тем больше рассыпалось ее изображение, словно отражалось в осколках упавшего зеркала. «Лучше бы уйти, бежать», — думал он. «Она сначала решит, какой невоспитанный, но потом поймет, что это было прощание». Тусклый свет лампы в прихожей пока укрывал чувства Исао. Белел камень, на котором снимали обувь. В осевшем холодном мраке, будто корабельный причал, вставал дальний конец прихожей. «Я — корабль, идущий в море, а край прихожей — роскошная пристань, где людей не принимают или принимают, где с ними расстаются, и я, нагруженный чувствами до ватерлинии, плыву, глубоко оседая в смертельном мраке зимнего моря». Исао, повернувшись спиной, собрался выйти, и в этот момент опять появилась Макико и возвысила голос: «Ты почему уходишь? Отец же сказал, чтобы ты зашел». «Прощайте». Исао задвинул за собой дверь. У него, как после тяжелой работы, учащенно билось сердце. Он был недоволен собой. Собирался бежать, а сделал это как-то неестественно. Все испортил. «Пойду назад другой дорогой. Я могу, не спускаясь по лестнице, пойти к храму Хакусан, что с обратной стороны дома, и пройти через него». Однако, когда Исао собирался свернуть с безлюдной ночной дороги в сторону храма, он увидел за спиной белую шаль Макико. Девушка, не догоняя, шла следом с той же скоростью, что и он. Исао не замедлил шагов. В душе он решил, что больше не увидит лица Макико. Дорога вела вдоль парка Хакусан, который раскинулся позади храма. Чтобы выйти к храму, нужно было, согнувшись, пройти под галереей, связывавшей главный храм со служебными помещениями. Галерея висела впереди над дорогой. Слабый свет с галереи решеткой падал на землю. Наконец Макико его окликнула. Исао был вынужден остановиться, но ему казалось, что если он обернется, произойдет какое-то несчастье. Вместо ответа он повернул и поднялся на небольшой холм против парка. На вершине стоял флагшток. Вниз уходил заросший деревьями обрыв. Вскоре из-за спины прозвучал мягкий голос Макико. «На что ты сердишься?» В темноте ее голос звучал тревожно. Исао не мог не обернуться. Макико накинула шерстяную, отливавшую серебристо-белым шаль. Шаль спускалась ей на лоб, но когда свет из далекого квартала коснулся лица, стало видно, что в глазах у Макико стоят слезы. У Исао прервалось дыхание. «Я вовсе не сержусь. Ты пришел проститься». «Ведь так?» — точно определила Макико, словно поставила белую шашку. Исао молча смотрел на развернувшийся перед ним пейзаж. Сухие ветви огромных вязов с буйно сплетенными корнями пустили трещинки по ночному небу. На ветках туманились звезды. На росших у обрыва деревьях хурмы кое-где еще сохранились черные листья. На той стороне долина опять поднималась вверх, и свет городских фонарей, будто туман, обволакивал края тянущихся к небу крыш. Если смотреть с холма, казалось, что фонарей много, но свет их был тусклым. Они напоминали камешки, лежащие на дне реки. «Ведь так?» — повторила Макико. Сейчас ее голос скользнул по щеке Исао. Щека полыхнула, будто обожженная. И тут он почувствовал руки Макико, обвившие его шею. Холодные пальцы, будто сталь, коснулись стриженного затылка. «Так же холодно будет тогда, когда меч друга, помогающего тебе уйти из этого мира, коснется шеи, и она дрогнет в предчувствии удара». Исао вздрогнул, но ничего не увидел. Чтобы дотянуться руками до затылка Исао, Макико определенно должна была подойти совсем близко. Этого-то Исао как раз и не видел. Макико сделала это необычайно быстро или чересчур медленно, а он и не заметил. Он по-прежнему не видел ее лица. Видел только струящиеся у него по груди черные, чернее ночи волосы. В них тонуло женское лицо. Аромат ее духов заволакивал глаза. Чувства сосредоточились только на этом запахе. Гета на ногах Исао скрипнули. Им передалась дрожь в ногах. Почва под ним колебалась. И, как тонущий, чтобы спастись, Исао обнял Макико под руками. Однако он ощутил всего лишь твердый узел пояса оби, выступавший под накидкой. Осязаемо плотная материя отделяла его сейчас от Макико, но испытываемое от прикосновений чувство было именно таким, каким он представлял себе прикосновение к женщине. Оно было более острым, чем если бы он коснулся обнаженного тела. А потом пришло опьянение. Оно возникло где-то в глубине. И вдруг несущие кони будто разорвали ярмо. В руках обнимавших женщину появилась сумасшедшая сила. Исао казалось, что их, слившихся в объятиях, раскачивает словно мачту. Прижавшееся к его груди лицо поднялось ему навстречу. Макико подняла лицо. Это было то самое лицо, о котором Исао мечтал ночами, каким хотел видеть его в час последнего прощания. Прекрасное, ненапудренное, белое лицо, сверкающее от слез. Закрытые глаза на этом лице подействовали на Исао сильнее самого пристального взгляда. Это лицо явилось взору из каких-то немыслимых глубин, словно шапка пены на волнах. Губы подрагивали от частого дыхания. Исао не мог противиться наваждению. «Вот они, ее губы!» От наваждения можно было избавиться единственным способом — коснуться этих губ. Первый и последний в жизни Исао поцелуй был так естествен, словно копавшим листьем на землю спустился еще один лист. Губы Макико напомнили Исао те красные листья сакуры в Янагаве. Исао поразило то тихое сладкое движение, которое возникло в момент касания губ. Мир содрогнулся от этого прикосновения, и он сам стал иным, ни с чем не сравнимое ощущение теплоты, мягкости. Достигли вершины, когда Исао почувствовал, что глотает влагу ее рта. Когда их губы, наконец, разомкнулись, оба, обнявшись, плакали. «Скажи только одно. Когда? Завтра? Послезавтра?» Зная, что он вряд ли ответит, когда к нему вернется самообладание, и Сао, не раздумывая, коротко бросил 3 декабря. «Осталось всего 3 дня. Мы сможем еще увидеться?» «Нет, этого нельзя делать». Они молча двинулись по дороге. Макико пошла окружным путем, поэтому Исао пришлось вместе с ней через небольшую площадку в парке выйти на темную дорожку, вдоль которой тянулись помещения для хранения священных паланкинов Микоси. «Я решила», — в темноте проговорила Макико, «прямо завтра, отправляясь в Сакураи, пойду в храм Оомива, и там, в храме Саи, буду молиться за вашу военную удачу. Возьму также амулеты для всех участников. 2 числа их вам доставят. Сколько их нужно?» 12. Исао постеснялся сказать Макико, что все пойдут сражаться, спрятав на теле лепестки белой лилии. Они вышли к фонарям перед храмом. Там не было ни души. Исао было неудобно, чтобы амулеты доставляли в школу Сейкен, поэтому он попросил прислать их на адрес убежища и на маленьком клочке бумаги записал адрес. Свет шел только от фотоателье, на котором горел ночной фонарь. Фонарь освещал каменных сторожевых псов, сделанные золотом надписи на фотографиях, изображение дракона, изрыгающего пламя. Белым светились в темноте бумажные полосы священного жгута, висящего перед храмом. Слабый свет достигал даже стоящих в нескольких метрах от фонаря белых стен служебных помещений храма. Там царила тень священного дерева Сакаки. Не произнося ни слова, они совершили про себя каждый свою молитву, прошли через храмовые ворота и на длинной каменной лестнице расстались.